«Поганое это дельце, Элли», — шепнула она мне. «Да уж никогда и не знаешь, чего ждать от таких опытов». «Я не об этом». Наяда взъерошила светлые локоны. «Я слышала, как миссис Швабухер заявила, что Каризму убили, и с тех пор меня не отпускает жуткое чувство, что убийца — мой экс-муженек». «Лайонел? Он уважаемый адвокат. Ну и что с того?» — всхлипнула Наяда. «Он все еще меня любит, уж я-то знаю. Окажись он сейчас здесь, я бы показала ему, как трепать мне нервы. С тех пор, как мы развелись, он все вынюхивал, не завела ли я себе кого. А я тоже дура набитая. И кой черт меня дернул сказать ему сегодня, будто Каризма ужом вокруг меня вьется. Ради бога, Наяда, ты заводишься из-за ерунды. Лайонел не идиот, он понял, что ты все выдумала. Спасибо, подружка». Конечно же, миссис Мэллой не могла не вклиниться в нашу беседу. С циническим шепотом, который был слышен за милю, она объявила, что знает, как и почему скопытился Каризма. К сожалению, Рокси не успела удовлетворить нашего любопытства. Сэр Роберт постучал ложечкой по кофеварке, предлагая всем угоститься кофе с имбирными пряниками, а потом полагалось рассесться вокруг стола. «Или я, старая перешница, путаю экзорцистов с медиумами?» Миссис Даблдейл с бесконечно терпеливой улыбкой попыталась растолковать Рокси разницу. «Экзорцисты — это те, что приказывают злым духам сгинуть, а медиумы, наоборот, зазывают их в гости». Гладстон, безмятежно работавший спицами, поднял голову. «Остается лишь надеяться, — мягко заметил он, — что если Гектор Риглсворт не разберет, с кем именно он имел дело, то, по крайней мере, вспомнят о хороших манерах и не притронется к пряникам. Их и нам-то едва хватает. Я спрашивал Эвдору». Он ласково глянул на жену. «Позволяет ли правило лакомиться бисквитом в процессе изгнания духов?» И она решила, что не стоит превращать нашу сегодняшнюю встречу в обычные посиделки. «Сие вовсе не означает, сэр Роберт», — перезвон спиц не умолкал ни на секунду, — «что мне не по вкусу ваши имбирные пряники». «Это не его пряники», — вспыхнув стыдливым румянцем, вступилась за своего соседа миссис Давдейл. «На прошлой неделе их принес полковник Лестер Смит». «Кстати, будем его дожидаться?» — осведомилась я. «Или сами разберемся с неугомонным Гектором?» «Если честно, не думаю, что Лестер Смит придет». Наяда передала мне чашку кофе. «Похоже, ему не хочется оставлять миссис Швабухер в одиночестве». «Разве она с ним?» «Я так поняла». Наяда взглянула на миссис Давдейл, и та утвердительно кивнула. Я немного растерялась. «Но она же говорила, что собирается в отель. Должно быть, миссис Швабухер передумала уже после того, как мы расстались. Но почему она поехала именно к Лестер Смиту?» «Я слышала их разговор», — подала голос Сильвия Бэбкок. Она стояла в дальнем углу комнаты, словно не совсем понимая, зачем здесь находится. Полковник был очень настойчив и в конце концов добился своего. Да у нее и не оставалось сил сопротивляться. «Как было бы чудесно!» — миссис Давдейл улыбнулась сэру Роберту. «Если бы это ужасное событие имело хорошее продолжение, и два человека нашли счастье в объятиях друг друга». Было не совсем понятно, кого она имеет в виду, но, будучи натурой романтической, я тотчас пожелала миссис Швабухер и Лестер Смиту воссоединиться. А почему бы и нет? Если сидящий напротив Гладстон Цинне Сельми автор самых чувственных любовных романов, то в этой жизни все возможно. Не успела я собраться с мыслями, как сэр Роберт, по совету миссис Давдлейл, задернул шторы. Бокалейщица вспомнила передачу по телевизору. Экзорцист обязан биться со злом на территории последнего, то есть в царстве тьмы. Комната погрузилась в густой мрак. Все на ощупь заняли места за столом. Моей соседкой справа оказалась Эвдора, о чем я узнала, только услыхав ее голос над ухом. «Дорогие друзья, я предлагаю помолиться Отцу нашему Небесному, да смилостивится Он над Его слугами, да принесет Его любовь вечная и всепрощающая покой душе Гектора Риглсворта». «Этим мерзавца не испугать», — прошипела миссис Мэллой в левое ухо. На дальнем конце стола раздался писк. Он исходил явно не от Гектора Риглсворта, если, конечно, за долгую жизнь со сварливыми дочками у старины Гектора не обабился голос. «Я могла бы держать пари», — пискнула Сильвия Бэбкок. «Как насчет святой воды, дорогая?» — напомнил Гладстон. «Вот она». Голос викарисы звучал напряженно и торжественно. «Изыди, Гектор Риглсворт, из этой земной юдоли! Оставь библиотеку Читтертон-Феллс по печенью живущих!» «Все-таки это несправедливо», — подумала я. «Мы ничем не рискуем, а Эвдора может остаться без работы, если ее начальство, англиканский епископ, прознает про католическую воду». Капля попала мне на щеку. Снова раздался визг. Теперь я была совершенно уверена. Тишину нарушала Сильвия Бэбкок. Я нервно вздрогнула. Моему примеру последовала миссис Мэллой, словно мы разыгрывали хорошо отрепетированную пантомиму. От двери потянуло сквозняком, который я приняла за ядовитые испарения. Тьма немного рассеялась, и я увидела бледные овалы лиц. Все смотрели на дверь. «Это он!» — дрожащим голосом вопросила миссис Давдейл. Мужественная рука сэра Роберта легла на ее плечо. «Он пришел за мной!» Сильвия вскочила и заметалась пятном лунного света. «Он пришел, чтобы забрать меня в ад, потому что я убила мужа из-за страховки». «Ради бога, женщина, заткнись!» — проворчал мистер Паучер. «Но это правда. Я давала Альберту сахарин вместо таблеток от сердца. Я не думала, что это убийство. Он и так стоял одной ногой в могиле. Но дьявол не оставил меня в покое. Сначала он явился в облике черной собаки, а теперь вот опять вернулся и ухмыляется мне в лицо». Сильвия истерически зарыдала. Тем временем сэр Роберт и мистер Паучер отдернули шторы. В комнате стало достаточно светло, чтобы различить фигуру в черном, замершую у порога. «Добрый вечер!» — светски произнесла Иона Танбридж. «Простите, что помешала вам, но мне так понравилось сегодня в библиотеке. Я чудесно провела время и решила, что, пожалуй, чересчур потакала своей склонности к одиночеству. Вот и вернулась вечерком, чтобы взять книгу, а библиотекарша, прелестное создание, сказала, что мне самое место в библиотечной лиге». «Вы как нельзя вовремя, мадам!» Сэр Роберт продолжал играть роль радушного хозяина. «Не надо обманывать, шалунишка, вы этакий!» Миссис Танбридж игриво хихикнула и погрозила сэру Роберту костлявым пальцем в черной перчатке. «Я отлично понимаю, что явилась в самый неподходящий момент. Эта милая молодая дама...» Мисс Танбридж уставилась на безутешно рыдавшую Сильвию. «Рассказывала горестную историю, а я прервала ее на самом интересном месте. Я сама совершила убийство, правда, одно единственное, и не могу считать себя таким уж экспертом. Но мне хорошо известно, необходимо рассказать людям о том, что вы сделали. Иначе обречены всю жизнь носить в себе эту гадкую тайну». Она проковыляла к Сильвии и обхватила тощими ладонями ее щеки. Сильвия наверняка заголосила бы, да не смогла рот открыть. «Неважно, поверит вам или нет, дорогая. Полиция сочла мой рассказ выдумкой, но это их проблема, не так ли?» «Я же говорила, она его прикончила», — торжествующе провозгласила миссис Меллой, хлопнув меня по плечу. «Да, признаю, про миссис Танбридж я думала, что она набивает себе цену, но вашу Сильвию раскусила сразу. На самом деле, миссис Ха, именно это я имела в виду, когда сказала, что знаю, от чего помер Каризма. Проще простого, да не всякий догадается». «О чем?» «Ну же!» Она больно двинула мне локтем под ребра. «Пошевелите мозгами, если они у вас есть». Наша миссис Бэбкок жутко тряслась, как бы ее не вывели на чистую воду, вот и пристукнула Каризму, чтобы все подумали, будто здесь орудует серийный убийца. «Вы меня слушаете, миссис Хатт?»